Глава 16. Дед говорил это так, словно другого исхода быть не могло. Его уверенность была непоколебима. Не будет ли от него какой-то гадости? Он беспринципен, не видит ничего перед собой, пытаясь достичь своей цели. Я с тревогой посмотрела на папку, которую он небрежно положил на стол. «Я найду, чем его приструнить», — ответил дед, постучав пальцем по папке. «На него собрано целое досье. Все его грешки вот здесь». Он снова посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то холодное. «Ты не должна сомневаться», — добавил он. «У нас все под контролем». У меня звякнул телефон. Я посмотрела на экран и подняла брови в удивлении. Быстро прочитала сообщение, не веря своим глазам. «Как? Так торопится?» — пробормотала я, взглянув на экран. «Завтра в 10:00 и адрес ЗАГСа». Я отправила деду информацию, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Это было неожиданно, но приятно. Не сомневался в нем, с легкой усмешкой сказал дед, глядя на меня. «Пиши ответ про родственника и напомни про договор». «Хорошо». Я быстро набрала ответ, отправила его и тут же получила ответное сообщение. «Пишет, что договор будет готов к утру, заберет у своего юриста. Про вас пишет, что будет рад познакомиться с моим родственником». «Прекрасно». Дед улыбнулся. «Идем пообедаем. Ты с дороги, а я с тобой за компанию». Игорь Валентинович встал, подошел ко мне и подал руку. Я приняла ее, чувствуя тепло его ладони. «Расскажи мне о бабушке», — попросил он, усаживаясь за стол. Я задумалась, вспоминая ее улыбку, мягкий голос и заботливые руки. «Она удивительная женщина», — начала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. «Всегда знает, как поддержать и помочь. Любит готовить, особенно пироги». Дед кивнул, слушая меня с интересом. «Она всегда говорит, что семья — самое важное в жизни, и что нужно беречь и ценить близких», — продолжила я, улыбаясь сквозь слезы. «Мудрые слова», — согласился дед, глядя на меня с теплотой. «Ты очень похожа на нее». Его похвала тронула меня до глубины души. Я кивнула, на сердце стало легче. Мы спустились в холл, слуга открыл дверь гостиной, где был накрыт стол на двоих. Мне помогли сесть. Обедали, разговаривая о разном. Дед рассказывал истории своей жизни, а я делилась воспоминаниями о бабушке. В этот момент я поняла, что, несмотря на все трудности, у меня есть люди, которые всегда будут рядом и поддержат меня. Мне выделили комнату, а вернее личные апартаменты, сказав, что они мои. Я могу приезжать сюда, когда захочу. Это место стало моим убежищем, где я могу быть собой и не оглядываться на прошлое. Я пообещала себе привезти сюда сына, чтобы показать ему, что мир гораздо больше, чем Москва. Обещала ведь, мечтательно подумала я, что не только столица нам доступна, но и, по сути, весь мир. Все эти деньги, которые поступали как дивиденды с акций, я обкладывала с умом. Как говорила бабушка, надо жить по средствам. Моей зарплаты маркетолога хватало, чтобы жить хорошо и не влезая в долги. Я могла позволить себе скромные радости, но всегда знала, что впереди меня ждет что-то большее. Теперь я могла не скрывать свой доход. Я могла купить маме с папой хороший автомобиль, который они давно заслуживали, отправить бабушку в санаторий, где она сможет отдохнуть и поправить здоровье, и, наконец, увидеть мир. Мы с сыном могли путешествовать, открывать новые страны, наслаждаться их культурой и красотой. И не придется делиться с Артемом. Надеюсь, я больше никогда его не увижу. Это было самое главное. Я наконец-то освободилась от его тени, от его контроля и манипуляций. Теперь я могла строить свою жизнь так, как хотела, без страха и без оглядки. За ужином я поняла, что придется знакомиться с большим количеством родственников. Дед созвал всех, чтобы познакомить с внучкой. Меня это немного напрягло. Столько незнакомых людей, многие из которых смотрели на меня, как на нечто лишнее здесь. Дед вытолкнул меня вперед, и все послушно умолкли. «Это моя внучка Лизавета. Прошу любить и жаловать», — сказал он, представив меня сначала сыновьям, потом внукам. Влад, один из внуков, заметил. «И что, ДНК-тест есть?» Дед, прищурившись, склонил голову. «Шутишь? Тебе ли об этом спрашивать?» Влад, смутившись, огрызнулся и спрятался за спинами. Дед пояснил. «Приемный сын моего старшего. Мальчик их друзей остался сиротой». Я заметила, как некоторые из присутствующих переглянулись, будто решая, стоит ли верить словам деда. «Все же, может, стоит сделать тест? Я не хочу, чтобы кто-то оспаривал мое право на предприятие», — сказала я, стараясь звучать уверенно. Дед улыбнулся. «Акции твоей бабушки неименные. Хотя я бы порекомендовал оформить их пакетом, чтобы каждый номер был учтен. И ей не верить я бы не смог». В комнате повисла тишина, все начали перешептываться. Дед внимательно посмотрел на меня, будто пытаясь понять, как я отреагирую. Влад неожиданно вмешался. «Слушай, Лиза, я просто пошутил, не принимай всерьез». Я вздохнула. Я и не принимаю. Просто хочу, чтобы все было честно. Дед кивнул. Понимаю. Если что, я всегда на твоей стороне. Мы сели за стол, и ужин продолжился. Я старалась не обращать внимания на косые взгляды и шепот за спиной. Дед говорил о делах, а я слушала, не думая о том, что ждет меня впереди. Ужин прошел легко и непринужденно, хотя я не всегда находила ответы на вопросы. Больше всего говорили о моем сыне и работе, и я старалась не вдаваться в подробности. Вечер продолжился приятно, но молодежь ушла, а мы с мужчинами остались. Они начали обсуждать мировые рынки, мою любимую тему. Я внимательно слушала их рассуждения, иногда вставляя свои комментарии. «Отец, ты говорил, что нет толкового маркетолога. Почему бы не взять Лизу?» — неожиданно предложил один из дядей. «Свой человек не помешал бы». «У нее свое предприятие», — отрезал дед, не глядя на меня. «Ей есть чем заняться». Все удивленно посмотрели на меня. Я чувствовала, как щеки заливает румянец. «Свое?» — переспросил дядя. «Да», — ответила я, стараясь звучать уверенно. «У меня 71% акций». Дед явно не хотел продолжать разговор, но я не могла просто так оставить эту тему. «Подожди, ты говоришь о том предприятии, которое собирались продавать?» — не унимался один из сыновей. «Я против продажи, и на этом все», — отрезала я, бросив на дядю предупреждающий взгляд. «Я не хочу больше об этом говорить». Мужчины переглянулись. В их глазах мелькнуло уважение. Я почувствовала, как внутри меня разливается тепло, хотя внешне старалась оставаться невозмутимой. Но в глубине души я понимала, что нахожусь не в своем кругу. Эти люди с их опытом и влиянием были мне чужими. Я была здесь лишь гостьей, пусть и собственными достижениями. «Ты молодец, Лиза», — наконец сказал дед, но его голос звучал холодно. «Не каждый может добиться успеха в таком деле». Я кивнула, но внутри меня все еще чувствовала себя неуютно. Этот вечер стал для меня испытанием, которое я выдержала. Вечером, когда все дела были позади, я отправила сыну и маме короткое СМС. Все прошло хорошо, и я почувствовала небольшое облегчение. Но, несмотря на это, усталость все еще чувствовалась в каждой клеточке моего тела. Перед сном я позвонила бабуле, чтобы поделиться новостями. Она, как всегда, была рядом, несмотря на расстояние. Я кратко рассказала ей о том, что произошло за день. Бабуля повздыхала, но ее голос звучал уверенно. «Все будет хорошо, моя дорогая», — сказала она. «Ты справишься, я знаю». Ее слова немного подбодрили меня.